Так зачинал скот перед прутьями, и от одноцветных родителей рождались крапчатые ягнята и козлята. И как делал это Иаков только во время течки рожденного весною скота, оставляя поздний, то есть менее ценный скот Лавану. Обо всем этом пастухи пели и повествовали друг другу под звуки лютни, держась за бока от смеха по поводу такого великолепного мошенничества. Ведь они не обладали ни набожностью Иакова, ни его знанием мифов, и не догадывались об истинных причинах его поведения. Во-первых, по долгу человека он должен был помочь Вседержителю Богу, который обетовал ему благосостояние, исполнить этот обет, а во-вторых, он должен обмануть Лавана, беса, который обманул его в темноте, послав к нему статную, но пестроголовую Лию. Он должен был соблюдать устав, по которому преисподнюю полагалось покидать не иначе, как нагрузившись сокровищами, которые навалом валялись там среди грязи. Итак, паслось три стада. Белое под присмотром Иакова, пестрое и черное под надзором Лавановых сыновей. И личный скот Иакова, накопившийся у него за годы торговых дел, за которым ходили его подпаски и рабы, и к которому постоянно присоединяли пятнистый приплод крапчатых и околдованных белых. И таким путем этот человек стал настолько богат, что по всему краю с благоговением говорили о том, сколько овец, служанок и рабов, ослов и верблюдов было теперь в его владении. Он сделался, наконец, намного богаче Лавана, перси земной и всех хозяев, которых тот некогда пригласил на свадьбу. Воровство. Ах, как помнил все Иаков, как глубоко и ясно он помнил. Это понимал каждый, кто видел, как он стоит в торжественной задумчивости, и каждый старался вести себя тише и с благоговением перед жизнью, настолько наполненной историями. И вот положение богатого Иакова стало весьма щекотливым. Сам Бог Эль Всевышний признал, что из-за сплошной благодати оно стало непрочным, и дал ему соответствующее указание в видении. До благословенного доходили сведения, слишком достоверные сведения, об отношении к нему, разбогатевшему, его шуринов, наследников Лавана, Беора, Алуба и Мураса. Злобные речи этих троих, угрожающие их речи, передаваемые подпасками и рабами, слыхавшими их, в свою очередь при встречах на усадьбе от челяди этих двоюродных братьев, речи, немалая правдивость которых не делала их мнение тревожными ни в коей мере. «Это Иаков, дальний наш родственник, — говорили они, — явился сюда, когда нас еще на свете не было, бездомным нищим, ничего не имея за душой, и отец наш по доброте душевной приветил и приютил ради богов этого тунеядца. И глядите-ка, как обернулось дело! Он высосал из нас все соки, завладел добром нашего отца и до того разжирел и разбогател, что просто тошно становится, потому что это воровство перед богами и преступление перед наследниками Лавана. Пора что-то предпринять. Пора тем или иным путем восстановить справедливость во имя здешних богов Ану, Элила и Мардука, а равно и Бел-Харана, которым мы верны по обычаю наших отцов. Меж тем, как наши сестры, жены этого чужеземца, отчасти почитают, увы, и его бога, господа его племени, который учит его колдовать, чтобы получать крапчатый весенний приплод, завладевая добром нашего отца по какому-то гнусному договору.